Юрочке еще раз случайно удалось увидеть труп Вити, когда тела убитых под выселками на подводах свозили в Журавский хутор. Прозрачно, от всей души смеющееся лицо мальчика с внеземным восхищенным выражением в широко открытых, детски чистых глазах, так и застыло в мертвенном покое. Таким его и закопали в одной из братских могил на Журавском кладбище. Юрочка позавидовал своему убитому соратнику. Счастливым и чистым, безупречным героем ушел Витя из этого опоганенного преступными негодяями, опутанного ложью и обманом и наполненного злодеяниями мира. Он положил душу свою за несчастную, поруганную родину, пожертвовал своей детской жизнью, отстаивая дарованное Богом, но отнятое злодеями право дышать воздухом на родной земле. На своем недолгом веку Юрочке пришлось так много видеть крови, так много насильственных смертей. Выйти живым и невредимым из сомкнувшегося вокруг него кольца смерти явилось бы просто чудом. И как бы ему, Юрочке, хотелось столь же счастливо и красиво, и столь же мгновенно умереть, как умер невинный Витя. В Журавке в сумерках наскоро похоронили больше 20 павших в бою под выселками партизан. Исаула Власова и других убитых добровольцев из различных частей закопали в выселках. А дальше снова и снова беспрерывные изнурительные походы, снова и снова ожесточенные тяжкие бои, снова и снова атмосфера ужасов, страданий, подвигов, крови, крови без конца. В ночь того же дня добровольческая армия двумя колоннами форсированным маршем двинулась на Кореневскую станицу. Ей нельзя было терять ни одной минуты, ей надо было спешить на выручку Екатеринодара, где, по сведениям, еле держалась маленькая кубанская армия генерала Эрдели и куда большевики стягивали громадные силы. Надо было выиграть время, и пока красные не овладели городом, в котором находились колоссальные запасы всевозможного военного имущества и товаров, и не раздавили армию Эрдели, во что бы то ни стало соединиться с ней, иначе обеим армиям порознь грозила поголовная гибель. Шли всю ночь, и не отдохнув ни на одну минуту, наутро вступили в бой под Кореневской. Враг устроил тут мощный заслон. Дрались ожесточенно, без передышки, целый день. Враг подавлял своей численностью, громил артиллерией. У добровольцев не было ни одного снаряда, расстреливался последний запас патронов. Несколько раз положение крошечной армии висело на волоске. Только поздно вечером разгромленные большевики бежали. Под Кореневской в руки добровольцев попали целые поезда с патронами, снарядами, ружьями, с продовольствием и бельем. Во всем этом армия крайне нуждалась. Кроме того, к ним, понесшим в последних боях значительные потери, тут неожиданно присоединились 200 конных и 100 пеших казаков Брюховецкой станицы, выгнанных пришлыми большевиками из родных домов. Все это радовало и поднимало дух усталых бойцов. Возникали надежды на то, что кубанское казачество скоро все поголовно восстанет против грабителей и убийц. Но здесь же их ожидало горестное известие о том, что армия Эрдели, сдав Екатеринодар большевикам, 1 марта ушла в горы. Надо было спасать кубанскую армию, а через это и самих себя. И добровольцы, изменив первоначальный маршрут, в ночь с 5 на 6 марта круто повернули через Раздольную на Усть-Лабинскую станицу. Снова с утра до поздней ночи упорный бой за обладание Усть-Лабинской и за переправу через Кубань. Несколько раз в течение боя добровольческая армия лицом к лицу стояла перед неизбежностью быть поголовно уничтоженной. По железной дороге прибывали со всех сторон все новые и новые большевистские эшелоны. Был момент, когда сам Корнилов со штабом чуть не попал в плен. И снова блестящая победа. Уже в темноте добровольцы на плечах разгромленного врага прошли через Усть-Лабинскую станицу, по мосту перешли через Кубань и расположились на ночь в линейной казачьей станице Некрасовской. Но и тут ни минуты не было покоя. Ночью стрельба на окраинах, с раннего утра весь следующий день и ночь до нового утра жестокий артиллерийский и ружейный бой. Переправа через реку Лабу вброд совершалась под огнем неприятеля. Надеялись, что за Лабой положение армии станет несколько легче, что большевики побоятся отрываться от железных дорог. Расчет оказался совершенно ошибочным. За Лабой положение армии не только не улучшилось, но ухудшилось в неизмеримой степени. Большевики подавляющими силами беспрерывно окружали крошечную армию героев. Кроме того, с переходом через Лабу, добровольцы из казачьих хуторов и станиц, жители которых терпимо и даже благожелательно относились к ним, сразу попали в район большевистски настроенного, непримиримого, свирепого мужицкого населения, взявшегося за оружие и ежеминутно поражавшего их из-за каждого забора, стены, куста, буерака. К войне фронтовой присоединилась еще война партизанская. Добровольцы попали в злое осиное гнездо. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Это была нескончаемая тревога, беспрерывная война, неустанное пролитие крови. И армия, усталая, бессменная в своем сокрушительном продвижении вперед, оставляла за собой кровавый и огненный след, разметывая перед собою сменяющие друг друга огромные полчища врага. Некогда было есть, некогда спать. Бойцы падали от переутомления и голода, но боевая энергия их не ослабевала ни на минуту. Положение армии было всегда настолько беспримерно отчаянным, настолько трудным, что каждый в этой маленькой кучке людей-героев сознавал, что минутная оплошность кого-либо из них, нерешительность, промедление, трусость погубит целиком всю армию, и все из последних сил тянулись, чтобы как можно лучше и честнее исполнить свой долг. И чем дальше вглубь кубанских степей продвигалась маленькая армия, тем сильнее и непримиримее становилось ожесточение обеих враждующих сторон. Пропасть между пришлыми большевиками и местным мужицким населением с одной стороны и добровольцами с другой разверзалась все глубже и шире. О каком-либо примирении и думать было нечего. Такая мысль всякому показалась бы дикой и преступной. Это никому и в голову не приходило. Тут шла борьба на истребление, не на живот, а на смерть. С одной стороны, народ, как медведь, лизнувший крови, безнаказанно испробовавший убийство грабежа, полагаясь на свою колоссальную численность, возгордившийся тем, что ему все позволено, решивший, что он все может, что он единственный над всеми и всем повелитель, хотел только одного последнего – насладиться истязаниями, упиться кровью уже доведенных до ничтожества и отчаяния бар и борчат, раздавить их последний оплот – маленькую армию. Ему казалось, ему это внушали, что только она одна мешает ему воспользоваться плодами его победы, его завоеванных свобод. Его сердило, его приводило в неистовство то, что против него, непогрешимого праведника, каким называли его черные демоны разрушения, и во что он в простоте душевной верил, дерзнула восстать кучка людей. И это тогда, когда все ему льстили, перед ним все заискивали, склонялись, никли и ползали. Жестокого обмана и страшного предательства развратный, тупой дурак народ тогда еще не подозревал. Залитые невинной кровью, бесстыдные, хищные глаза его не видели того неописуемого бедствия, которое уже подстерегало его и немного позднее обрушилось на его преступную голову. С другой кучкой интеллигенции, преимущественно военной и учащейся молодежи, ни в чем не повинной, а расплачивающейся за грехи и легкомыслие своих отцов, потерявший от самосуда развратной черни своих родных и близких, от ее воровства и грабежа все свое состояние. Она была беспримерно несчастна, обездолена, лишена права на добывание средств к жизни. Ее отовсюду гнали. Непогрешимый богоносец народ обрек ее на беспощадное истребление. У нее другого выбора не было, или покорно, как агнец, отдать себя на издевательство и растерзание бешеному зверю, или с оружием в руках защищать свое право на жизнь. Она предпочла последнее и в своих ожесточенных сердцах несла чувство неукротимой мести к разнуздавшемуся хаму, перешагнувшему все грани закона и права, а в своей оскорбленной душе бережно хранила идею раздавленной и поруганной русской государственности. И как раненый лев она шла, нанося страшные удары врагу, искала точки опоры, где бы она могла обосноваться, оправиться, собраться с силами и потом перейти в решительное наступление. Не удержавшись в Новочеркасске и Ростове, она такой точкой опоры считала сердце Кубани – Екатеринодар. В сердцах добровольцев жила и пламенела горячая вера в то, что они спасут родину от окончательной гибели, или, по крайней мере, продержатся до тех пор, пока не подоспеют на помощь доблестные союзники. Они не сомневались в окончательном исходе мировой войны. Они верили, что общий враг, ради одоления которого императорская Россия принесла такие неисчислимые жертвы, в конце концов будет раздавлен, как не сомневались и в том, что благодарные союзники помогут им свергнуть иго международной шайки грабителей, воров и убийц. Для этого ведь так мало надо по сравнению с тем, что дала Россия для победы и торжества союзников. Усомниться в их благородстве и благодарности, допустить с их стороны коварство, низкое своекорыстие, предательство к впавшей в несчастье своей родине в рядах добровольцев считалось великим грехом, несмываемым позором, преступлением непростительным. И все жили надеждой, все верили пламенно, безоглядно верили, что их невообразимые страдания и великие жертвы не пропадут даром, что доблестные, благородные, верные союзники, покончив с общим врагом, из чувства благодарности к настоящей подлинной России не оставят их без помощи, выручат. Предательство с их стороны представлялось им слишком чудовищным и бесчеловечным. Даже мысль о нем они не допускали, не хотели поганить ею своих сердец. Невообразимое по своему изуверству и жестокости истязательство большевиков над ранеными и попавшими в плен кадетами вызывали со стороны последних равноценный ответ. Большевики сдирали с добровольцев кожу, вырезали лампасы во всю длину ног от ступней до бедер, выматывали кишки, ломали кости, скоблили ножами десна, выкалывали шилом глаза, вырывали ногти и зубы, живьем сжигали и зарывали в землю. Добровольцы подвергали жестоким избиениям и расстрелам пленников-большевиков. Обычным зрелищем являлись своеобразные гирлянды из повешенных комиссаров на площадях тех сел, станиц и хуторов, которые своим победоносным шествием проходила добровольческая армия. И никого такое зрелище не поражало, никого не возмущало. Наоборот, такие решительные меры удовлетворяли накопившуюся в сердцах добровольцев месть, горечь, злобу и обиду против грабителей, истязателей и убийц. Все находили, что с такими беспощадными, бешеными животными, какими в действительности оказались красные носители светлых свобод, надо поступать именно так, а не иначе. И было добровольцам невообразимо тяжко, тяжко физически и морально. Была не жизнь, а существование под солнцем, кровавый кошмар, зубовный скрежет, кромешный ад. И этот ад усугублялся еще и тем, что с того времени, как армия ушла из Ростова, ее точно непроницаемой переборкой отделили от всего света и над головой ее плотно захлопнули крышку. Она оказалась разобщенной со всеми. Мир жил сам по себе, а она сама по себе. До нее ниоткуда не доходило никаких известий.